И последнее это мубах, то есть последний хукм, а это мубах, то есть разрешено. Это то, что нам не запретил Всевышний Аллах и не приказал. То есть человек в этом имеет волю. Это что касается вот этих ахкамов, пяти хукмов, на которых строится айбадатуллах, поклонение Всевышнему Аллаху Субхану Аталя, из-за которого нас создал Всевышний Аллах Субхану Аталя, и мы должны выполнять это. Как сказал пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, «Куллю умматин ядхулюн аль-джанната илля ман аба». То есть вся община сделает рай, кроме тех, кто сам это не пожелал, то есть не захотел. И сподвижники удивились, кто это не хочет в рай войти. «Калю я Расулла, ваман я аба». «О, посланник Аллаха, а кто не хочет в рай войти?» «Каля ман атаани». Видите, вот этот шарт условия. Сказал, тот, кто мне подчинится, шарту линкият, дахаль джанна, уаман асани факат аба. А тот, кто мне подчинится, тот зайдет в рай. А кто мне не подчиняется, факат аба. Он и есть тем, он и есть тот самый, который не хочет входить в рай, и тот, кто отказывается войти в рай. И поэтому, баракаллаху фикум, инкият, вот это вот условие, одно из условий, ля иляха илля-ллах, требует от тебя подчинения Аллаху субхана ва-тааля и подчинение его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. И также последнее, что хотелось бы сказать в этом разделе, то, что инкият, подчинение, требует от тебя быть непричастным к бидаату, быть непричастным к нововведениям. Потому что человек, который живет в соответствии с этим условием, никогда не будет делать нововведения, потому что ты создан для поклонения кому? Аллаху. Поэтому ты подчиняешься только кому? Аллаху. Поэтому вот эти вот приказы, харам, мубах, ваджиб, макрух, мусна и так далее, это только от Аллаха Субхану Таля. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Таля, «Альйом акмальту лякум динакум». После того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выполнил приказ, в котором Всевышний Аллах обязал его, сказав, «Я его расулю, баллиг маунзиля иляй». «О посланник, передавай или донеси до людей то, что тебе не спослано». «Ваиллям тафаль фама баллагта рисалята». «А если ты это не сделаешь, то ты не донес до людей, то есть не сделал свою миссию». Такой был приказ. Потом Всевышний Аллах Субхану Таля не спосылает аят, в котором говорит «Аль-йома акмальту лякум динакум». «Сегодня я сделал полное для вас вашей религии». Мы отсюда понимаем, что пророк саллаллаху алейхи вассалям свою миссию выполнил. «Ваатмамту алейкум ни'амати» и закончил вам свою милость. «Варадиту лякум ль-ислама дина». «И я доволен для вас исламом как религии». Каким исламом Аллах Субхану Таля доволен как религии? Каким исламом? Тем исламом, братья, баракаллаху фикум, которого не спаслал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям. Аллах доволен только тем исламом, которому Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, научил своих сподвижников, а не тот ислам, которых сейчас у нас стало огромное количество исламов. У шиитов свой ислам, у ихван муслимин свой ислам, у таблиг свой ислам, у хизбу тахрир свой ислам. У джамаат хиджра ва такфир свой ислам. У этого джамаата третьего, четвертого, пятого, шестого. И поэтому в наше время заблуждается тот человек, который говорит, что довод дошел до неверующих. Или что довод дошел до этнических мусульман. Он глубоко ошибается. Потому что он говорит, они же все слышали об исламе. По телевидению, по радио. Баракаллаху фик. Когда это ты слышал, да это даже в голову не входит, то, чтобы тебе когда-нибудь еврей, который руководит людям, разрешил рассказывать людям об исламе, с которым был ниспослан, который был послан Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Тот ислам, который вы слышите, это либо ислам шиитов, либо ислам какой-то партии, либо ислам какого-то джамата, но не ислам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому Аллах доволен каким исламом, братья? Тем исламом, который он ниспослал пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, тем исламом, который он распространил, рассказал или донес до своих сподвижников. А мы видим, Аллах свидетельствует это, сказав «Аль-йома акмальту лякум динакум». Когда ниспослал, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был последним своим хаджи, йомуль арафа, делал хутбу, в которой присутствовало больше 150 тысяч сподвижников, Аллах ниспослает «Аль-йома акмальту лякум динакум», значит, пророк донес ислам. И поэтому мы должны придерживаться, мы, мусульмане, должны быть на каком исламе? На исламе пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям и его сподвижников, а не исламе какого-то джамаата, или какого-то хизба, или какого-то джамаата, или какой-то партии, или некого третьего, четвертого, пятого, или какого-то течения. Нет, мы должны быть на исламе пророка саллаллаху алейхи вассалям. А откуда мы узнаем, мы на исламе пророка саллаллаху алейхи вассалям или нет? Это от нас требует вернуться к источнику. Вернуться к источнику, вернуться к хадису пророка саллаллаху алейхи вассалям, вернуться в жизнь пророка и его сподвижников и посмотреть, как они понимали Коран, который им был ниспослан от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Как сподвижники понимали слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? И тогда, если мы вернемся туда, то Аллах Субхану Тааля исправит наше положение, братья. Исправит наше положение на земле. Сахабы, несколько тысяч, весь мир открывают. Мы в наше время миллиард, весь мир по нам ходит. Если в наше время убивают где-нибудь еврея, он полностью, знаете, все страны, все ФСБ и так далее, везде все поднимает, там, Интерпол и так далее, за одного еврея. В наше время, когда сотнями, тысячами мусульман режут, как будто так и должно быть. Как будто это обычная вещь, как тараканов где-то дихлофосом потравили. Почему? Потому что те мусульмане, которые говорят, что мы мусульмане, они оставили тот ислам, который был ниспослан пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. А если бы они придерживались бы этого ислама, тогда бы они попали под аят, которым Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна лянансуру русуляна, валлазина аману, филь хаяти дунья, вайома якуму ляшхад». Поистине мы даем победу или дадим победу нашим посланникам и тем, которые уверовали. Уверовали во что? Уверовали каким образом? Будучи на каком исламе? На том исламе, который был ниспослан пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, в этой жизни и в судный день. А мы видим, победы сейчас нету. Мы видим унижение. То, что многие мусульмане по своему невежеству считают, то, что на земле сейчас творится, это испытание. Это не испытание, братья, это наказание. Наказание, потому что мы оставили тот ислам, на котором был пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники. А если мы вернемся к тому исламу, мы попадаем под этот аят. Попадаем под этот аят, где Всевышний Аллах пообещает нам победу, как в этой, так и в той жизни. Мы попадаем в тот аят, огромное количество аятов, в тот аят, в котором Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ваада Аллаху ляззина аману минкум». Обещал Аллах, разве Аллах свое обещание не выполняет? В наше время, валиязу билля, огромное количество мусульман могут попасть даже в куфр, суизон билля, плохо об Аллахе думает, говорит, Аллах обещал и не выполняет, говорит. Смотрите, как говорят об Аллахе. У Аллахи мусульмане в наше время такие слова говорят: Аллах обещает, не выполняет. Аллах, если он что-то обещает, он это выполняет. Ваад Аллахи ля юхлифуллаху аль-миад. Обещание Аллаха, Аллах никогда не подводит своим обещанием. Что Аллах обещал нам? Сказал: ваад Аллаху лязина аману минкум ва амилю салихат. Аллах обещал тем из вас, кто уверовал и делал праведные дела. Уверовал веры, подобной вере Мухаммада саллаллаху алейхи и его сподвижникам. Как об этом сказал Всевышний Аллах в суре Бакара: «Фаин аману», если они уверуют, то есть христиане, евреи, и те, кто после них до судного дня, «бимис лима амантум биги», то есть если их вера будет соответствовать вашей вере. Кто вы во время снисхождения Курана? Пророк и его сподвижники, правильно? Если их вера, то есть людей, будет подобна вашей акиде, то есть вашей вере, то есть если их акида будет соответствовать вашей акиде, «факади тадау», тогда они идут по прямому пути. «Ваим таваллау», а если же они отвернутся от акиды, от дел, от слов, от убеждений пророка Мухаммада саллаллаху алейхи и его сподвижников, «фаинна махум фи шикак», они будут в разделении. А разве умма исламская сейчас не в разделении? Столько у нас религий появилось в самом исламе. Шииты, бахаиты, кадьяниты и так далее. Сколько появилось джамаатов, партий и так далее. Вот это вот и есть. Почему? Почему? Многие думают, в чем проблема? Вот эта проблема есть то, что наша вера не соответствует вере Мухаммада саллаллаху алейхи и салям. Я не имею в виду степень веры, нет. Именно вот это вот качество веры. То, что наша вера, наша акида не соответствует акиде Мухаммада и его сподвижников, саллаллаху алейхи ва ради Аллаху анхум. Вернемся к этому аяте из суры Нур. Всевышний Аллах говорит: «Ваад Аллаху лязина аману минкум». Аллах обещал тем из вас, кто уверовал. Мы поняли, какая должна быть у нас вера? Вера, как у пророка и его сподвижников. «Ва амилю суалихат». И делали праведные дела. Праведные дела – это какие дела? Праведные дела – это дела Мухаммада и его сподвижника. Его сподвижника, потому что все, что не соответствует делам Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, и его сподвижников, не принимается, как сказал об этом сам Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказав: «Ман амиля амалян ляйса алейхи амруна фахуа рад». Тот, кто сделал дело, на которое не было нашего приказа, у него не принимается это дело. Значит, в этом аяте: «Ваад Аллаху лязина аману минкум ва амилю салихат». Аллах обещал тем из вас, кто уверовал, уверовал верой Мухаммада и его сподвижников, и делал праведные дела, дела Мухаммада и его сподвижников во всем, не в том, что мы хотим, в молитве, братья. Молитва у Мухаммада, саллаллаху алейхи, одна была у его сподвижников. Сейчас зайди в мечеть, 100 видов молитвы. Сиям, пост, один был пост. Хадж, один был хадж. Закят, один был закят. Джихад, джихад один, братья. Не каждый, кто как хочет джихад, будет делать. В наше время мусульмане как сами хотят, так и делают джихад. Нет, братья, это не так. Джихад должен соответствовать джихаду Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников. Бируль валидайн, подчинение родителям, хаккуль джиран, права твоих соседей, родственников и так далее. Все наши дела должны соответствовать делам Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников. Вот это вот и есть, значит, вада Аллах. Вот тогда ты попадаешь под это обещание. Вада Аллаху лязина аману минкум вамилю салихат. Аллах обещал тем из вас, которые уверуют и делают праведные дела. Что обещал? Вада Аллаху лязина аману минкум вамилю салихат. Ля ястахлифаннахум филь ард. Сделает их правителями на земле. Кама стахляфа лязина мин каблихим. Как же он сделал правителей так же, как те, кто был до вас. А мы в наше время, нам далеко до правления. Мы в наше время все внизу. Мы же в наше время под обувью неверующих евреев и так далее. Ля истахлифаннахум филь ард кама стахляфа лязина мин каблихим. Ва ля юмаккинанна лахум динахум аллязи ртада лахум. И Аллах также этим людям, то есть второе обещание, укрепит ту религию, которой он доволен. А мы в наше время боимся сказать о том, что мы мусульмане. Кто-то из нас едет в Россию через Москву, боится на таможне произнести, что он мусульманин. Даже бороду бреет. Любые признаки убирает, чтобы лишь бы не подумали, что он мусульманин. Как это так получается? Аллах нам говорит, если ты не хочешь так, если ты хочешь, чтобы Аллах укрепил тебе религию, вот смотри в этот аят. «Валя юмаккинанна лягум динахум лязиртада лягум». И укрепит им ту религию, которой он доволен. Третье идет. «Валя юбадделяннахум мин бади хауфихим амна». И заменит им после страха безопасностью. А мы в наше время, мусульманин боится быть мусульманином. Почему? Почему мы не владеем землей? Почему мы боимся показать свою религию? Почему мы боимся жить на земле? Сейчас посмотрите, Палестина, Ирак, Чечня и так далее. В каком страхе там люди живут? Значит, получается, мы вышли вот из этих сифатов. А это иман и амаль салих. А еще будет самое важное после этого, то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, кому он обещал, тем, кто уверовал, делал праведные дела. Вот эти три вещи обещал, и как, на выполнение какого условия? «Я буду на них», сказал Всевышний Аллах. «Ля юшрикун обещая». «Поклоняться будут только одному мне и не предавать мне никого в сотоварищи». Вот тут Всевышний Аллах сделает нас господами на земле. Здесь Всевышний Аллах Субхану Тааля укрепит нам нашу религию. Только при этом условии Аллах Субхану Тааля заменит нам после страха безопасностью. «Я буду на ней, ля юшрику набещая». Если будем поклоняться только ему одному, и не будем никого предавать ему в сотоварищи. Вот это, баракаллаху фикум, вкратце, тема аль-инкияд. Одно из условий, то есть подчинение, которое противоречит оставлению. То есть аль-инкияду мунафили тарк. И если мы будем подчиняться Аллаху Субхану Тааля, зная на той основе, что мы рабы, что Он нас создал нас для того, чтобы мы Ему поклонялись, Аллах нас сделает действительно его рабами, которые правят на земле. Да, сделает нас правителями, укрепит нам нашу религию и заменит нам после страха безопасностью. Хаза валлаху аля, ва аляму субханак Аллахума бихамдик. Ашхаду ан ля илляха илля анта астагфируку ва атубу илейк. Инна альхамда лилляхи нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. Ва наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайяати амалина. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, мы продолжим разбор книги «Основы исламского вероучения» и по милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля мы дошли до темы шуруту ля илляха илляллах, условия ля илляха илляллах. И как мы говорили, баракаллаху фикум, то, что ученые, посмотрев в контексты Курана и Сунны Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрев на те места, в которых говорится о свидетельстве ля илляха илляллах, то есть нет достойного поклонения, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля, обнаружили, что эти контексты указывают на то, что «Ля илляха илляллах» имеет свои условия, и без этих условий свидетельство «Ля илляха илляллах» будет недействительным. Это первое. Второе, мы сказали, что количество этих условий 7. Или же 8, одно другому не противоречит. Третье, мы сказали, что не является обязательным выучить эти условия. Не является обязательным выучить эти условия, однако является обязательным жить в соответствии с этими условиями. Потому что есть люди, нас-Аллаха аль-Афу аль-Афия, которые, может быть, выучили эти условия наизусть с доводами для каждого условия, однако не живут в соответствии с этими условиями. Шахада этих людей или свидетельство этих людей не поможет им в судный день. А другие же, может быть, не знают, то есть не могут наизусть перечислить эти условия, однако, альхамдулилля, живут в соответствии с этими условиями, им, иншаллах тааля, это поможет. И альхамдулилля, по милости Аллаха, субханаху ва тааля, мы уже разобрали 4 условия. Первое, аль-ильму мунафиль иль-джахль, то есть знание, несовместимое с невежеством. Второе, аль-якину мунафиль иш-шак, то есть глубокое убеждение или уверенность, несовместимое с сомнением. Третье, аль-кабулю мунафиль рад, принятие или же согласие, несовместимое с отклонением или же отвержением. И четвертое, это был последний наш урок, аль-мукьяду мунафиль тарк, а это подчинение, несовместимое с отказом. Сегодня, с дозволения Всевышнего Аллаха, субханаху тааля, мы разберем 5 и 6 условия, а это ас-сидку мунафиль аль-кадиб, ас-сидку ли мунафиль аль-кадиб, то есть правдивость, несовместимая с лживостью, и 6, искренность, несовместимая с многобожием, то есть аль-ихласу мунафиль аль-ширк. Ас-сидку мунафиль аль-кадиб, то есть правдивость, несовместимая с лживостью. 37 страница. В книге говорится, речь идет о том, что когда человек произносит эти слова, его сердце должно находиться в согласии с его языком. Всевышний Аллах говорит: «Алиф лам мим, ахасиба ан-насу ан ютраку, ай якулю аманна, ва хум ла юфтанун, ва лакад фатанна аллазина мин каблихим, фа ля яламанна Аллаху аллазина садаку, ва ля яламанна аль-казибин». То есть, «Алиф лам мим». Неужели люди полагают, что их оставят в покое, не подвергнут испытания, только потому, что они скажут: «Мы уверовали». Мы подвергли испытанию и тех, кто жил до них, ведь Аллах знает, кто где, ведь Аллах знает тех, которые правдивы, и тех, которые лживы. Примерный перевод этих аятов. Что же касается лицемеров, то Всевышний Аллах, субхана тааля, о них сказал: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. То есть среди людей есть такие, которые утверждают: «Мы уверовали в Аллаха и Судный день», но они не верят, или «но они не веруют». Они пытаются обмануть Аллаха и уверовавших, но обманывают только самих себя, не ведая об этом. В сердцах их болезнь, и Аллах усугубит болезнь их. Им уготовано мучительное наказание за то, что они лгали. Дальше в книге говорится, в обоих сахиха, то есть у имама Бухари и имама Муслима, приводится хадис, передаваемый со слов Муаза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, сообщившего о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма мин ахадин, яшхаду ан ла илляха илляллах». Перевод здесь внимательно, немножко неправильный, поэтому мы исправим. «Ма мин ахадин, яшхаду ан ла илляха илляллах, ванна Мухаммадан абдуху ва расулюху садикан мин кальбихи». Кто бы ни засвидетельствовал о том, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад, его раб и посланник, от сердца будучи правдивым, видите, вот в переводе нету слова «от сердца будучи правдивым», «илля харрамаху Аллаху аляннар», Аллах сделает его запретным для огня. Это что касается этого условия. Давайте теперь разберем подробно «баракаллаху фикум», потому что мы сказали, многие из братьев, «баракаллаху фикум», читая Эти книги не понимают, о чем идет речь. Не понимают, о чем идет речь. То есть, первый на примере я самого себя приведу. То есть, когда-то, будучи дома, у себя на родине, читал эти книги и мало что понимал. Или же сам себя обманывал, что понимал. Потом, то есть в последнее время, начал спрашивать большое количество мусульман, как ты вот эту книгу понимаешь? Или что ты в этой книге под этими словами понимаешь? Или что ты понимаешь под этой темой? И нахожу, субханаллах, к большому сожалению, что огромное количество мусульман, нас Аллах, аль-Афу валь-Афи, не понимает то, о чем идет речь. Сыдк, правдивость. Правдивость является одной из тех вещей, которые требует от нас шариат, баракаллаху фикум. Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Я аюха аллазина аману куну маас-садикин». О те, которые уверовали, будьте правдивыми. Однажды Хаджадж ибн Юсуф, вы, наверное, слышали, один из правителей мусульман, в первые времена делал хутбу Йомуль-Джума. И он затянул, и время уже приближалось к Асру. И встал один из мусульман и сказал: «О Хаджадж, аль-вакту ля янтазрук, ва руббука ля язурук». Молитва, время тебя не будет ждать, и Аллах тебя не простит. Хаджадж разозлился и приказал посадить его в тюрьму. Через некоторое время родственники этого человека пришли к Хаджаджу ибн Юсуфу и сказали: «Прости нашего близкого, поистине он ненормальный». Хаджадж им сказал: «Если он мне сам скажет, что он ненормальный, тогда я его отпущу». Они пошли к своему родственнику и сказали: «Скажи Хаджаджу, что ты ненормальный, и Хаджадж тебя отпустит». И тот сказал: «Аузу билля, прибегая к Аллаху, чтобы я сказал то, от чего меня очистил Аллах». То есть Аллах меня сделал здоровым, а я буду лгать и говорить, что я ненормальный. Эти слова дошли до Хаджаджа ибн Юсуфа, и Хаджадж ибн Юсуф сказал: «Отпускай его за его правдивость». Отпускай его за его правдивость. Однажды Биляль ибн Рабаха, радийаллаху анху, муаззину Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, то есть муаззин пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хотел женить своего брата. И он взял своего брата, и они отправились в одну семью засватать девушку из этой семьи. И Биляль, радийаллаху анху, сказал им: «Поистине мы были рабами, и Аллах нас освободил. Мы были заблудшими, и Аллах нас поставил на прямой путь, и мы были бедными, и, альхамдулилля, Аллах нас обогатил. Это мы. И просим выдать за нас вашу дочь», то есть за моего брата вашу дочь. Те, посоветовавшись друг с другом, сказали: «Мы знаем место Биляля у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям», и сразу же отдали свою дочь. Брат Биляля после этого говорит своему брату, то есть Билялю: «Да смилуется над тобой Аллах. Зачем ты говорил о том, что было до того, как мы встретились с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» На что ему сказал Биляль: «Поистине Аллах сделал причиной правдивость, и по этой причине женил тебя». Другой пример, к чему мы приводим эти примеры, то есть мало того, что вот эта теория, мало этой теории, мы читаем теорию, не понимаем, не видим, как это в жизни, однако мы это рассказываем для того, чтобы мы видели, как внедрить жизнь или как практиковать это условие, условие «ля иляха илляллах» в нашей жизни, как, так как нам примером являются наши праведные предшественники, баракаллаху фикум. Анас ибн Надр, радийаллаху анху, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он по предопределению Аллаха субханаху ва тааля не попал на битву Бадр. После того, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся с Бадра, мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выходил, когда в Бадр не собирался ни с кем воевать, уже будучи, то есть прибыв на место Бадр, там уже решился этот вопрос, что будет война. И после того, как они вернулись с Бадра, Анас ибн Надр сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха, Поистине мне не было предопределено участвовать с тобой. Однако, инша Аллах, если будет такая возможность, чтобы я вышел с тобой воевать против мушрика, поистине Всевышний Аллах увидит, что я сделаю. И когда пришла битва Ухуд, баракаллаху фикум, Анас ибн Надр смело вышел воевать, ворвался в ряды врагов, с дозволения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть после того, как он приказал нападать, и начал убивать врагов направо и налево. И когда он воевал, то есть кипела вот эта война, он обратился к Сааду ибн Муазу и сказал: «Саад, клянусь, говорит, Господом Надр, я чувствую запах рая. Клянусь Господом Надр, я чувствую запах рая». И ворвался в ряды мушриков и начал дальше их убивать, и его убили мушрики. После этого его нашли, радыяллаху анху, как рассказывает Саад, у него было около 80 ран. Либо удар луком, либо удар копьем, либо удар мечом. Даже его никто не мог узнать, его узнала родная сестра по пальцу. То есть по его пальцу. Радиаллаху ангу. И Всевышний Аллах, субхану ва тааля, после этого спустил аят «Миналь му'минина риджаль» – «Из верующих мужчины». «Садаку ма ахадуллаха алей» – «Были правдивы в том завете, который они дали Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля». Обратите внимание, баракаллаху фикум, Всевышний Аллах, субхану ва тааля, сказал «Миналь му'минина риджаль» – «Из верующих мужчины». В наше время нету мужчин, кроме маленького количества. Есть много дукур, то есть творений мужского пола. Огромное количество творений мужского пола, однако очень мало мужчин. Потому что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, описал кого мужчинами? Те, кто выполнили тот завет, который дали Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля. И поэтому, если каждый из нас хочет проверить, а закар он гуа амраджуль, то есть он мужчина, в понимании шариата мужчина, или же он всего лишь творение мужского пола, пусть проверит, посмотрит нам сам на себя, выполняет ли он или правдив ли он в том завете, который он дает Аллаху субхану ва тааля, или который он дал Аллаху субханаху ва тааля. А что это за завет, мы об этом поговорим сегодня. Сыдк. Что такое правдивость? Правдивость, как говорят ученые, баракаллаху фикум, у него есть несколько понятий. Одно из самых важных в шариате, а это соответствие того, что внутри, с тем, что внаружи. То есть, чтобы то, что у тебя в сердце, соответствовало тому, что на твоих органах. И поэтому, как говорят ученые, баракаллаху фикум, человек действует или делает какое-то дело, исходя из двух вещей. Любой человек делает какое-то дело, исходя из двух вещей. Первое – желание, а второе – мощь. То есть, если у человека есть желание и есть мощь, эти две вещи – причины для того, чтобы он выполнял какое-то действие. То есть, у меня есть желание поднять вот этот листочек. И, альхамдулилля, есть мощь. И я его поднял. Некий человек может лежать перед ним листочек, и он может его поднять, однако он не хочет его поднимать, он не будет его поднимать. Третий же хочет поднять листочек, однако, не дай Аллах, этот человек парализованный, значит, у него нет мощи. И человек, баракаллаху фикум, исходя из этого, любые его действия исходят из этих двух причин, а это желание и мощь. Желание и мощь. И правдивость, оно и есть соответствие желания, и это желание, ирада по-арабски звучит, также оно является синонимом слова «ния», то есть намерение. Как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе от Абу Хурайры, «Инна Аллаха катаба аля бни Адама хаввагу миназзина». Поистине Всевышний Аллах предписал Сыну Человеческому ему долю, его долю из прелюбодеяния. Адра казали каля махаля. Все из людей попадают в это. Фазина ля айн аннава. Прелюбодеяние глаза – это взгляд. Вазина лисан аль-мантик. Прелюбодеяние языка – это разговор. Ваннафсу татаманна ва таштаги. Смотрите, а душа, то есть там желание, нияд, хочет и желает. Вальфарджу, а половой орган, юсаддику залика куллаху ау юкадрибаху. Подтверждает это или же отрицает это.